Фрост с любопытством рассматривал представителя черной расы. — Как тебя зовут, дружок? — спросил он. — Бак. Клянусь, что не собирался причинить вам вреда. Мы не любим, когда нам мешают. — Послушай, Бак, я не коп. Фрост опустился рядом с ним на колени. — Я тут кое-кого ищу. Хочешь заработать сотню баксов? — А вы не надуете меня? Я вам не верю. — Нет, Бак, я не обману тебя. Я ищу одну девушку. Расспроси о ней своих друзей. Она рыжая. Ей нужно обязательно идти домой. Если узнаешь что-либо, сам ничего не предпринимай. Приди и сообщи мне. Я буду ждать здесь тебя. За это получишь сотню. Если не найдешь ее, 50. Окей? Говорите, рыжая. Точно. С медным отливом, но не крашеная. Волосы натуральные. Ее ни с кем не спутаешь. Лет 20, стройная. Бак поднялся и стал отряхивать песок с одежды. Фрост достал $100. Все твое, если найдешь ее. Сидите здесь и никуда не уходите. Фрост наблюдал, как паренек подходил к кострам. Он видел, как он обходил людей, а потом исчез во мраке ночи. А если он приведет с собой дружков? — подумал Фрост, — ведь Бак видел у него бумажник с деньгами. Он решил переменить место и перебрался к другим кустам, не теряя из вида прежних кустов. Прислонившись к дереву, он наблюдал за кострами. Он ждал долго и начал терять надежду на его возвращение. Вдруг он увидел его, крадущегося к месту, где они расстались. Остановившись у кустов, Бак удивленно огляделся. Фрост видел, как капли пота покрывали черную кожу. «Эй, Бак!» — тихо сказал он. «Я здесь!» Бак, крадучись, подошел. Он тяжело дышал. «Вам придется раскошелиться». «Ладно, ты нашел ее?» «Да, но сейчас ее там нет. Она ушла. Большой Чет увел ее с собой. Она в его клетке». «Кто это Большой Чет?» «О, это большой человек здесь. Он всем заправляет. Он продает наркотики, и мы все у него в руках. Где его палатка, Бак? В конце заливчика. Ну, дайте мне скорее деньги. Если я сейчас не сделаю себе укол, у меня голова разорвется на части. Я уже договорился на один укол. А откуда я знаю, что ты не дурачишь меня, Бак? Может, и нет, девчонки? Я спрашивал у ребят. Большой Чет подобрал ее у шоссе. Эта рыжая назвалась Джиной. Это точно она. Фрост тоже не сомневался в этом. Как добраться туда, Бак? Идите вдоль берега, примерно полмили. Здесь нельзя заблудиться, другой дороги нет. Туда можно проехать на машине? Конечно. Дорога хорошая, второй поворот от шоссе. Фрост отдал ему деньги. Спасибо, поблагодарил его Бак, отходя. Будьте осторожны с Большим Четом. И не говорите, кто вас прислал. Фрост вышел к машине, доехал до шоссе и повернул к берегу. Он вылез из машины, погасил фары, заглушил мотор и зашагал по узкой проселочной дороге. Неподалеку справа стояла маленькая палатка, скрытая в тени деревьев. Слабый свет был виден из окна. Вынув пистолет, он тихо шел по песку, пока не достиг палатки. Не было слышно ни звука, только издали доносился звук гитары, звуки голосов да плеск моря. Подойдя к палатке, он заглянул в окно. То, что он увидел, заставило его окаменеть. Джина, лохматая и совершенно обнаженная, сидела на стуле. Руки ее безжизненно лежали на коленях, она вся была в крови, а пустые глаза были устремлены на стену. Лицо ее было восковой маской, но он понял, что она жива. У ее ног распростерлось тело гиганта с раскинутыми руками и ногами. Для мужчины свершилась трагедия. Для него все было кончено. Из его груди торчала рукоятка ножа. Держа револьвер, Фрост осторожно вошел в палатку. его чуть не вывернуло от терпкого и зловонного запаха грязи, человеческого пота и марихуаны. Он наклонился над телом, которое раньше называлось Большим Четом, и наводило ужас на ватагу ребят. Нож с силой вошел в грудь, рана почти не кровоточила, и только у рукоятки были пятна крови. Фрост взглянул на Джину, сидевшую с широко раскрытыми, остекленевшими глазами. «Джина!» Она не реагировала. Он водил руками около ее глаз. Зрачки не реагировали на это. Случилась трагедия, ужаснее ничего нельзя было себе представить. Но что? Перед ним было убийство. Фрост окинул глазами жалкое помещение. Пол был дощатый, стены внутри тоже обиты тесом. На столике был телефон. Медлить было нельзя. Когда я мне взял трубку, Фрост сказал: «Я нашел ее, но случилась беда. Силк и Митч вернулись?» «Только что пришли. Что за беда?» «Я в Пэдлер-Крин. Вам надо немедленно приехать сюда. Захватите лопаты. Здесь вам придется работать». «В чем дело, черт возьми?» В голосе Эмни звучало беспокойство. «Увидите на месте. Отель Глимс Сунс, знаешь?» «Да, но...» «Так вот, не доезжая до отеля, второй поворот налево от шоссе, а затем прямо до побережья. Приезжайте втроем, да побыстрее, не забудьте лопаты». Фрост повесил трубку. Он наклонился над Джиной и еще раз взглянул на нее. В ней ничего не изменилось. Если бы не дыхание, ее можно было бы считать мертвой. Он снова приставил ладони к ее глазам, и снова никакой реакции зрачков. Задыхаясь от зловония, он вышел на воздух. Было жарко, и пот градом катился по его лицу. Глядя на берег, он подумал об обещании гарантии. 5 миллионов. Силку, Гоби и Эмни об этом говорить не стоит. А если она умрет? В ее положении это вполне вероятно. Этот мертвый болван здорово накачал ее, и она прикончила его. Вернувшись в палатку, он нашел грязный лоскут, смочил его водой и вытер ей руки и бедра от крови. Но собрал с кровати ее одежду, трусы, майку, джинсы и сандалии. Поднял ее со стула. Она повисла на нем. Но все-таки ему удалось надеть на нее джинсы. Два раза она выскальзывала из его потных рук и падала на пол. Он снова поднимал ее и запихивал в джинсы. Надев на нее майку, он опустил ее на стул. Испытывая к ней отвращение и задыхаясь от зловония, он вышел на воздух. Фрост понимал, что Джина могла умереть каждую минуту. Тогда начались бы осложнения. А вдруг Силк откажется ему помочь? А вдруг они не захотят хоронить Большого Чета? Вся вина могла лечь на него. Бак мог сообщить полиции, что указал дорогу Фросту к хижине. Размышляя, он опять вернулся в хижину и позвонил в отель. Гранди взял трубку. «Я нашел ее», — сказал Фрост. «Но случилось несчастье. Она без сознания, напичкана наркотиками. Состояние ее крайне тяжелое». «Вы можете доставить ее в больницу, Парадис, или вызвать скорую?» «Я отвезу ее сам», — ответил Фрост. «Но там могут возникнуть осложнения». «Не беспокойтесь об этом. Отвезите ее туда, я скоро там буду». Он повесил трубку. Фрост снова наклонился над Джиной. Она все еще не пришла в себя.